Так, Да. приветствую вас на обратной стороне Ципсы и Всем привет. Даня, если ты тебя держат в заложниках, моргни мне, пожалуйста. Все ли с тобой хорошо? Че? Да все нормально. Постоянно смотришь на кого-то, как будто тебя заставляют записывать Ципсы. Да жена ходит. Все, понял. Хорошо, ладно, давай. Что у нас? Боевая обстановка, я так понимаю, не меняется, да? Мы начинаем с других каких-то моментов. Тут я думаю, что поговорим о прогнозах. То есть сегодня появилась публикация. Мне понадобится сегодня магическая сиська. Все, ты сегодня полноценный сисадмин. Да, сисадмин. Давай, хорошо, погнали. Да, Макрон в интервью для BBC заявил, что декабрь станет решающим месяцем для войны на Украине. Ну, я так понимаю, для ВСУ, как бы, и так далее. И он на самом деле, ну, нужно понимать, да, у Макрона есть там военные аналитики, советники и тому подобное. Понятно, что они, вообще каждая страна, которая имеет свою армию на нашей планете, они изучают происходящее в зоне специальной военной операции, да, пытаются что-то для себя черпануть, новый опыт, и в целом, естественно, любая аналитика, она связана с прогнозами. И, конечно же, они и что-то прогнозируют, что-то прикидывают, да, ну, как минимум, чтобы когда-то наступит тот момент, когда нужно будет подмазываться к победителю. Это такая старая западная особенно забава. Вот. Поэтому в данном случае декабрь он не зря назвал. Мы неоднократно обсуждали о том, что сейчас ситуация на фронте, но опять же, если не пользоваться какими-то закрытыми источниками, там, возможностями, дружбой с разведчиками там, и так далее, то есть не пользоваться какими-то материалами, которые проливают на что-то свет, то, в принципе, со стороны, глядя на происходящее на фронте, логическая такая цепочка прослеживается, что сейчас Авдеевская операция, мы не просто хотим Авдеевку, то есть нанести противнику огневое поражение и освободить Авдеевку, да, и зачистить эту территорию от противника. Мы еще вытягиваем на себя силы и средства противника, то есть резервы. Может быть, кстати, сейчас мне эта мысль пришла в голову. Наверное, влияние твоей сиськи. Может быть, вот я, наверное, с 10 октября, как началась Авдеевская операция, я много думал о том, почему же нам нельзя публиковать контент с этого направления. То есть как мы уничтожаем украинцев, да, вот их позиции, технику, пехоту и тому подобное. Вот сейчас пришла такая мысль в голову в рамках этих обсуждений. А может быть, для того, чтобы они продолжали туда резервы отправлять и не боялись, никто не кипишевал. То есть, если бы мы сейчас начали показывать, как мы уничтожаем ВСУшников массово на этом направлении, то, может быть, они бы перестали бросать резервы, и, может быть, общество потребовало от Зеленского остановиться и выйти из огневого мешка. А нам это невыгодно, если я правильно прогнозирую наш замысел. Потому что хочу отдельно нашим зрителям сказать, то есть то, что примерно происходит в украинской армии, там какие-то их секретики, да, мне отчасти это известно. То, что происходит у нас, как бы и в замыслах генерального штаба, я даже не интересуюсь. Чтобы вы не подумали, что я там сейчас что-то раскрываю, или мне там, кстати, Герасимов смс-нул. Я тебя поддержу. Почему? Потому что я тоже, даже несмотря на огромное количество наших подписчиков, военнослужащих, да, причем на разных должностях, в разных ведомствах и так далее, да, я тоже стараюсь не уточнять какие-то нюансы, знаешь, я тоже, как и ты, тоже стараюсь все это как бы так проанализировать. И, кстати, твоя версия, что, возможно, это какой-то план, да, и нас ждет там, возможно, не одна Авдеевка, а еще какое-то направление с Авдеевкой, это может свидетельствовать о том, что Владимир Владимирович приезжает в Ростов вот в ближайшее время уже второй раз и встречается, значит, значит, генеральным штабом и так далее. Потому что было совсем недавно, по-моему, пару-тройку недель назад он прилетал. И вот да, на днях снова он прилетал. Да? Значит, о том, что президент в курсе, значит, какой-то домашней заготовки. Да, ну не пару-тройку, где-то, может, недели полторы назад. Ну, что-то такое, он совсем недавно приезжал. Очень недавно это было. Да, то есть я к чему это говорю, да, к тому, что, в принципе, та ситуация, которая на Авдеевке, то есть наши бойцы, они совершают двойной подвиг, не только освобождают территорию, а еще вытягивают на себя резервы противника. И вот когда наше командование поймет, что резервы достаточно противник истратил на это направление, и появляются тонкие места на линии фронта, да, в обороне противника, то я думаю, что еще одно, два, три, еще несколько направлений вполне себе мы сможем начать достаточно масштабные наступательные операции. Какое будет основным направление, ну, сложно сказать. Ну, у меня есть догадки, но я не буду их озвучивать. Вдруг угадаю. Вот. Но то, что, скорее всего, замысел такой, и это, в принципе, логично. То есть логика запрета публиковать контент, она теперь есть. То есть я вот, ну, вот реально сейчас я понял, что, наверное, в этом логика. Не пугать противника, чтобы противник продолжал перебрасывать нет, резервы. Я так могу сказать, логики, на мой взгляд, опять же, ну, не говорю, что это так истина такая, да, но просто на мой взгляд логики нет. Почему? Объясню, потому что, ну, не хотят нам показывать, значит, как мы там воюем. Ну, не показывайте. Главное, чтобы это было эффективно. Мы потерпим, да? Мы это скоро узнаем. Мы потерпим, мы ничего страшного. Узнаем. Вот смотри, по поводу того, что мы там что-то скрываем, предположим, что противнику там тяжело, допустим, те бригады, которые там находятся, нашего противника, они тоже ведут свои ресурсы, и они пишут на своих ресурсах, что ситуация критическая. То есть это ресурсы противника пишут по поводу Авдеевки. Но я не имею те, которые, скажем так, такую информационную, психологическую накачку делают, да, что все хорошо, мы там побеждаем, бьем русню и так далее. Да. А те люди, которые находятся на фронте, они как бы более отрезвленно смотрят на определенные вещи. Да. И вот, значит, они у себя пишут, что им там тяжеловато. Это может, ну, может свидетельствовать только о том, что мы там все равно понемножку продвигаемся, да, и, значит, рано или поздно котлу все-таки быть. Да. Кстати, надо вспомнить, с какого числа он начался, чтобы мы понимали, сколько идут бои за... Ты не помнишь? 10 октября. А, 10 октября, ну, то есть месяц уже. Операция началась 10 октября, как раз в Донецке был, да. То есть месяц, получается. Ну, уже не мало, ну, и не... Подожди, Дебальцевская операция, конец, по-моему, 14 или 20 числа января, по-моему... Дебальцевская операция закончилась за месяц. Вот. Там, если не ошибаюсь, с 15 января по 15 февраля 15 года. Ну, 13-14 были, по-моему, крайние бои как раз за крышку до котла, за Логвинова, и после этого, значит, было ну, не перемирие, а Минские соглашения. Все правильно, да, месяц практически. Ну, в принципе, пока... Нужно понимать, что противник тогда был не такой замотивированный, не такой опытный, не такой вооруженный, как сейчас, поэтому... Не соглашусь с тобой, опять же. Почему? Потому что некоторые позиции мы не взяли. Понимаешь? Я согласен на 1,000,000%. И даже, кстати, ну, об этом можно почитать, значит, в интернете. Но, подожди, да, секундочку. Смотри. Вот разница даже... есть между мотивацией противника сейчас и тогда? Вот в процентном соотношении. Ну, она есть. Это глупо с этим спорить. Тут момент в чем? Напомню статью, ты ее по-любому читал. Один из участников Дебальцевского сражения писал насчет там проблемы со связью и так далее, перечислял. Он написал интересную фразу, я ее запомнил на всю жизнь, что мы взяли Дебальцево только потому, что с нашей стороны тем, кому не пофиг, было больше, чем с их стороны. Ну, вот так. Ну, кстати, логика есть. Но надо сказать, что Частная военная компания «Вагнер», она как раз-таки в Дебальцево, ну, скажем, не то чтобы понесла поражение, но не смогла, значит, выйти на рубеж, на тот, который был. И, может, это, конечно, для кого-то будет секрет, но ресурсы, значит, противника об этом давно писали. Были такие бои знаменитые, значит, за высоту 307,5 под Санжаровкой. И вот, значит, там стоял противник, да, которого не удалось скинуть, значит, с этой высоты. То есть, когда мы говорим, что тогда было легче, да, вот сейчас Вагнер, допустим, с более мотивированным противником взял несколько городов под свой контроль, да, а тогда Вагнер был не хуже, потому что отбор людей был, ну, во всяком случае, нас было мало, и людей отбирали только знакомые знакомых, там лишние люди вообще не попадали, то есть подразделение было более такое элитное, да, и вот на рубеж, значит, не смогли выйти, не закрепились там, да, потому что вот было несколько попыток штурмов и не удалось, там был, значит, на высоте был усиленный взвод, взводный опорный пункт, там были танки, там были, значит, ПТУРы, да, и так далее. Вот. И, кстати, Макса, нашего друга, близкий друг Бабка, да, Алексей Месяц, он участвовал в этой же операции только за несколько дней до, значит, того, как туда пришел Вагнер, и, насколько я помню, им тоже не удалось, значит, занять эту высоту. То есть, когда мы говорим, что вот сейчас был мотивированный противник, а вот тогда был не мотивированный, ну вот, пожалуйста, как не, бы. Не-не-не, я тебе говорю не о уровне мотивации конкретного солдата, я тебе говорю в процентном соотношении. Тогда вы просто наткнулись, видимо, на мотивированных чуваков, а глобально, ну, может быть, процентов 30 было замотивированных, а сейчас процентов 99, понимаешь? Я думаю, знаешь, как я об этом говорю. Тогда это было все-таки больше зависело от подразделения. То есть в каждое подразделение было какое-то со своей, скажем так, ну, мотивацией и каким-то, знаешь, вот коллектив как-то держал еще людей, да, потому что, допустим, тот же Донецкий аэропорт, там же тоже никто не отступил. Да, там сложно было отступить в плане того, что надо было убегать по взлетке, да, и там, значит, наш противник держался там, да, и держался до тех пор, пока туда не зашли, значит, 40 спартанцев. Да, там же до сих пор ходят легенды, да, может, те, кто не знает, как это было, там 40 человек из Спарты, значит, после взрыва, да, там, я не помню, там, ну, короче, что-то взрывали. Змей Горыныч, да. Или Змей Горыныч. 87, по-моему. Да, что-то взорвали, и после этого, значит, взрыва, значит, с парковки, да, значит, в терминал перебежало 40 бойцов Спарты, да, и вот они закрепились сначала на первом этаже, потом им удалось по лестнице проскочить выше на четвертый этаж, и, значит, получился такой слоенный пирог, да, сверху были наши, снизу были наши, а посередине был противник, и вот, значит, несколько суток там были бои за этот терминал, там, да, и, в принципе, сдались, я так понимаю, там последние 10 человек. То есть там тоже были очень мотивированные люди. Они же могли понять, да? То есть они попали в окружение, все, им деваться некуда. Они могли тоже сдаться, но они не сдавались. Поэтому все зависит от подразделений, мне кажется. Вот, ну, это мое, как бы, мнение. Возможно, оно, конечно же, ошибочное. Нет, ты правильно говоришь, но если мы смотрим глобально мотивацию, то есть тогда еще 15-й год, ВСУшники, большая часть ВСУшников, они еще не были помазаны кровью и помазаны местью, понимаешь? Вот. А потом уже со временем, плюс еще они не привыкли вот к этой всей движухе. А потом уже и местные телеканалы, и героизация всей этой херни, короче, и так далее. И в итоге они... То есть их очень серьезно замотивировали. Тем более нужно понимать, что их очень сильно демотивировал Иловайский котел. Очень сильно. То есть для них Иловайский котел и Изваринский, но почему-то больше всего Иловайский. Для них еще в 15-м году это таким воспоминанием было диким, как бы. Вот. Поэтому понятно, что какие-то отдельные подразделения были мега замотивированы, с которыми было тяжело. Но общая масса, они были вот еще такие, как бы, ну, немного растерянные. А потом пришли годы, и ни хрена себе, как бы, получилось. Ну, согласен. Но сейчас, видишь, помазанных осталось мало, потому что потери противника очень большие. Поэтому все Ну, помазанные. не, не помазанных, то есть тех, у кого Да, никого не убило, их уже нету, да, они все, сейчас, все видишь, мстят, у всех кого-то убило, да. да, сейчас воюют мобилизованные, да, как в принципе, как и у нас большая часть мобилизованные все-таки люди, да, и добровольцы. Если у нас еще мы добровольцами можем перекрываться, да, там 370 тысяч набрали добровольцев, да, то у противника мы видим мобилизацию постоянно продлевают, да. Вот, Кстати, так насчет что, добровольцев. да, так что, знаешь, по поводу того, что там мотивированы были, не мотивированы. Я, кстати, даже вот не понял выражение, ну, не выражение, когда вот, значит, Евгений Викторович, да, сказал, что не буду говорить покойный, потому что до сих пор как бы не верится, да, что человека нету, как бы. Сказал, что Дебальцевского котла вообще не существовало, да. Хотя вот, значит, наша компания, да, численностью батальон на штурме не заняла рубеж, да, то есть как бы бои были достаточно жесткие, да, там были потери техники и личного Минус состава. тоже немножко пропагандой занимался, поэтому он мог это под задачу сказать. То есть, Ну, хорошо, ладно, тогда убираем, значит, этот момент. Ну, то есть бои там были достаточно серьезные, как раз-таки на уровне тех боев, которые сейчас происходят, когда наступали батальоны, именно батальоны, тактические группы, да. Если сейчас мы видим, батальонами собираться сложно, потому что тебя сразу ну, противник замечает и наносит по тебе какие-то артиллерийские удары, когда ты только готовишься наступать, да. Вот в тот период времени, значит, еще беспилотную авиацию использовали не так активно, и, значит, начинался бой только тогда, когда уже был визуальный контакт, что на тебя едут танки там и все остальное, да. Если сейчас мы видим, что танки выстраиваются и по ним наносятся удары, да, то тогда ты мог сидеть, значит, на позиции и видеть, как на тебя там 10 танков уже едут, вот они как бы, да, только тогда, когда там туман рассеивается, да, и ты там уже как бы сидишь удивленный, скажем так. Поэтому бои вот в активных фазах, да, не в вялотекущем конфликте, да, а в активных фазах, да, там были достаточно серьезные. Вот, поэтому ну, такой момент, что там не мотивированы или еще что-то, так спорно все. Может, знаешь, масштаб был не такой большой, не такая большая территория была задействована, да. Мы ограничивались только вот там Луганской, Донецкой республикой, да. Сейчас уже мы видим, что это все растянулось уже там и, значит, и Херсонская область, да, и так далее, там Запорожская, то есть Харьковская область бои идут, поэтому намного территория расширилась. Вот. Смотри, ты коснулся темы еще добровольцев и надежды на добровольцев. Вот что я хотел сказать. Вот насчет привлечения добровольцев, особенно с боевым опытом, да, который вот сейчас, ну, просто на гражданке, кто-то, ну, откровенно не хочет идти не из-за войны, а из-за того, что боится попасть под какое-то нехорошее командование. Вот на мой взгляд, не знаю, может быть, нас кто-то услышит из людей, которые принимают решения, но у нас же серьезная программа, значит, нас могут смотреть серьезные люди, да? Вот если бы для командиров, для командования была организована понятная, прозрачная система наказаний, то есть, к примеру, командир накосячил, из-за его неверного решения там погибли бойцы, его отправляют, ну, на должность рядового. В Вот как пехоту в просто. американских, в американской, вот, в фильмах, да, показывают. Ты там какой-то крутой лейтенант или капитан, ты там типа целый там начальник детективного отдела, ты накосячил, и тут ты уже год патрулируешь улицы просто. И пофиг на твое звание, выслугу, как бы, блин. Просто ты накосячил, ты патрулируешь улицы. Вот. Или как вот ты рассказывал, да, в Вагнере как было, что если даже там командир роты где-то что-то накосячил или привел человека, который накосячил, то он как бы идет простым бойцом. Нет, вот если такая штука была бы в армии, вот такого плана. Когда ты привел человека, и он накосячил, это из, значит, системы МВД, там у них там такая тема. Увольняют начальников за то, что их подчиненные что там совершили. Нет, в Вагнере действительно так, ты можешь быть, допустим, прийти рядовым бойцом и в течение командировки, допустим, стать уже там командиром взвода или выше. Да, или наоборот, когда ты начинаешь там тупить, ты можешь, значит, тебя очень быстро, ну, проведут такую рокировку, да, там был одним, стал таким, допустим. Такое тоже бывало, и с моими друзьями это было, как бы, когда там человек был, там, ну, допустим, там, командиром отделения, он уже закончил командировку, уже командиром взвода, да, там, командовал 50 человеком. То есть там видят, ну, если ты тянешь, ты тянешь, если ты не тянешь, то срочно меняем на эффективного менеджера, значит. Вот в этом, конечно, большой плюс у Вагнера, что там не надо ждать полгода приказа министра, чтобы этим приказом тебя уволили, там, да, в запас, а вместо тебя еще полгода ждать назначили исполняющие обязанности. Там все быстро. Еще ж хрен уволят. Еще да. Хрен уволят. Придется на другую должность переводить, соответствующую званию, понимаешь? Да, или уволят наоборот, который хорошо командовал. Потому что он даже, слишком... Да, или даже слишком... на повышение... Слишком хорошо командовал. Да, да, да. Или но, наоборот, нет, там накосячил какой-то. Слишком хорошо командовал. Слишком хорошо командовал, но задавал много вопросов. Да, да, да, да, да, да. Так вот, я думаю, что если бы у нас, ну, традиции армии, понятно, там, я начальник, ты дурак, тоталитарный режим, вся эта фигня, понятно. Но если там какой-то процент офицеров, ну, конченые дауны, ну, теоретически, да. Неужели нельзя систему сделать более гибкой для того, чтобы бойцы это понимали, офицеры это понимали и старались не косячить? Добровольцы, которые придут, понимали, что есть конкретная система наказаний для офицеров, для командиров, очень быстро, очень эффективно, очень прозрачно. А значит, мой командир будет стараться командовать правильно. А если нет, то значит, на его место придет более адекватный командир. Значит, в принципе, это не будет такой, знаешь, лотереи, кому в руки я достанусь, когда приду добровольцем. То есть будет понятно. А так получается у нас, вот был там один, ну не буду говорить, как бы все и так это знают, да, там на одном из направлений, ну просто конченый косорез, блин, который просто, что не решение, то просто, во-первых, анекдот, во-вторых, люди страдали от этого. Прошло сколько, ну только через сколько его сняли, через 8 месяцев. И то, ну окей, сняли, а дальше? Ну, вот как? Ну, бойцы-то понимают, все его подчиненные прекрасно понимают, что, ну, идет там куда-то, у него нормально все будет. И они прекрасно понимают, что, ну, такое как бы может быть всегда. И эти же офицеры, они даже не понимая, не чувствуя наказаний, то, что, ну, ответственности, да, они будут как бы косячить и понимать, что максимум просто, ну, переведут на другую должность. Но это что, какой-то такой сдерживающий фактор? Но нет. А вот оказаться на месте какого-то постового или в окопах, или там где-то даже в наряде, будучи полковником или генералом, вот это уже такая фигня как бы. Ну вот, вот это уже... Тут просто, мне кажется, нужно начинать немного менять вот эти вот... моменты как бы в системе управления войсками. Для того, чтобы армия была более эффективна в современных условиях, ну, нужна и система более гибкая. Ну, такое субъективное мнение. Тогда и добровольцы пойдут более активно. Ну, так а в чем прогноз заключается? Прогноз в том, что в декабре мы всех победим. Да нет, смотри. Ну, да, насчет декабря, насчет прогноза. Ну, вот я прогнозирую то, что у нас, я думаю, в декабре, и мы об этом недавно говорили, откроются еще какие-то направления, вот, где мы сможем прорвать фронт и выйти в глубину. Как бы. И я думаю, что декабрь это будет начало. Нет, подожди. А добивать уже будем землю. Вот Валерий Федорович сказал, что мы сейчас ни одна, ни вторая армия не может совершить такой вот глубокий прорыв из-за того, что технически мы одинаковые. То есть ты хочешь сказать, что мы можем прорвать фронт и выйти куда-то дальше, развить наступательное действие? Именно это я и хочу сказать. выйти на оперативные просторы, развиваться и двигаться. Вот. Да, именно это я хочу сказать. И я думаю, что вот происходящее на Авдеевском направлении, это вот как раз подготовка почвы для того, чтобы совершить вот такие глубокие прорывы. Да. Ну, это мое мнение, это не инсайт, это просто, ну, мои наблюдения. Это, я вижу в этом логику. И вижу в этом логику запретов публиковать контент с авдеевского направления. Вот, вот так вот я это вижу. Не, ну давай еще раз скажем, что мы, в принципе, готовы ничего не публиковать, потому что у нас, в принципе, его и нет. Да? Но даже если бы он был бы, если такой есть, значит, колуарная такая просьба не публиковать, я бы не делал этого. Да? Но ты прям вот уверен за глубокие прорывы, да? Смотри, я вижу в этом логику. Нет, вот, ну, реально, я примерно понимаю наши силы и средства. Смотри, я понимаю примерно наши силы и средства, я понимаю примерно силы и средства противника. Вот, и я понимаю, вот после начала Авдеевской операции, и я изначально не понял, почему она именно так началась. Потом со временем до меня стало доходить, после того, как я стал понимать, какие подразделения противника куда перебрасываются, как там начинаются вот, там, переброски с Сумской области 101-й бригады теробороны, которая недавно как раз таки под Авдеевкой жаловалась и так далее, понимаешь? И у меня, в принципе, стала картина выстраиваться, что наше командование примерно задумало, понимаешь? И, конечно же, я уверен, что Залужный это тоже понимает, но он как бы ничего не сделает без Зеленского. А Зеленский, даже если это понимает, ему просто пофигу. У него главное медийный эффект, и главное, сколько он успеет срубить бабла с Запада и отовсюду. Вот ему надо его срубить. У него нет времени ждать год-два. Вот, ему надо сейчас. Ну, короче, поэтому вот расклад как бы такой. Так Макрон прав оказался в итоге или нет? Я думаю, да, я же и говорю, поэтому я обратил внимание, что, скорее всего, их аналитики тоже понимают вот эту движуху. Они тоже видят вот такое, вероятность такого развития. Понимаешь? Я думаю, еще, я думаю, они понимают, что Россия не отмобилизовалась, как положено, да, и, но при этом мобилизовался ВПК, который начал выпускать все больше и больше техники. А у нашего противника как раз-таки проблемы со всем остальным. Смотри, вот так просто образно говоря, ты уверен, что мы мобилизовали столько, сколько назвали, а не больше? И ты уверен, что все мобилизованные вошли в зону СВО? Или не все? Ну и так далее. А где же остальная часть армии, которая не принимала, скажем так, участие в СВО с самого начала? Потому что армия-то большая, более миллиона и так далее. Поэтому есть, вот если так прикинуть, то есть резервы незадействованные. И они намного крупнее, чем те, которые сейчас задействованы, понимаешь? Ну, пусть не намного, но даже равнозначно, чем те силы, которые сейчас задействованы. Это уже достаточно, чтобы нормальный кипиш навести, как бы, с нормальным заходом. Да, мне кажется, ты сейчас провел блестящую информационную психологическую операцию. В кого, блин? Нас же никто не смотрит. Я со своим ВПК отдыхаю. Не-не-не, на самом деле, я говорю, ну, время покажет, посмотрите. Ну, ты сейчас дотранслируешь, что там противник начнет с позиции уходить, блин, понимаешь? А все равно, что Властелин Вселенной сказал, что все, текайте, хлопцы. Нет, если бы я допускал такую вероятность, конечно же, я бы этого не говорил. Поскольку, во-первых, они нас не смотрят, а даже если смотрят, они нам не поверят. Вот. То как бы они дальше... знаменитая украинская пословица. Оркам верить, себя не уважать. А вот, вот именно. Вот пусть не верят. Да. Все, тогда до завтра. До завтра, друзья.